Издательство О2 представляет «Пон-ди-со. Башенка из несбывшихся желаний». Читает Дмитрий Лаженский. Глава первая. Здравствуй, деревня Мокхва. Стояла глубокая ночь. Чегён ехал за рулем автомобиля по автостраде, освещенной блеклыми фонарями. Тяжелые черные тучи затянули небо. Казалось, они вот-вот прижмутся к земле и задавят собой все вокруг. «Твои вещи уже у меня. Давай скорее вместе позавтракаем», — поторопил его Тайон. «Да, уже еду». Чегён надавил на газ. Промчавшись по безлюдному шоссе, он оказался у подножия высокой зеленой горы. Среди опутавших склон растений находился небольшой въезд в тоннель, а перед ним гранитная плита с надписью «Тоннель обещания». Вспышки рыжего света залили автомобиль. Добираясь до середины бесконечно длинного тоннеля, казалось, перестаешь осознавать, день на улице или ночь, ясно или пасмурно. Чегён пересекал гору насквозь. Как только он вынырнет из тоннеля, перед ним возникнет деревня Мокхва, место, которое Чегён с сегодняшнего дня будет называть своим домом. «Чем больше ожиданий, тем сильнее разочарование», — сглотнув ком в горле, подумал Чегён. Говорят, чем выше взбираешься, тем больнее падать. Смена места жительства еще не означает, что его ждут какие-то кардинальные перемены. Даже эта хмурая погода словно предупреждала, что следует морально подготовиться к новым трудностям, которые надвигались на него, как эти мрачные серые тучи. В 302-й квартире небольшого жилого комплекса «Весна», расположенного в центре деревни Мокхва, жил Тайон, давний друг Чегёна. Вечно занятые работой, они уже долгое время не виделись. Однако, несколько дней назад Чегён наконец приехал навестить Тайона. Его увенчанный зеленой крышей дом из красного кирпича стоял на возвышенности, куда пришлось подниматься по длинной лестнице. В квартире Тайона было темно. Из прихожей, где вспыхнула сенсорная лампочка, Чегён сразу бросил взгляд в окно, расположенное на противоположной стороне квартиры. Там сверкали ночные огни далекого города. Этот великолепный вид заставил забыть все те трудности, что сопровождали его на пути сюда. «Когда мне не спится, я подолгу сижу у окна и смотрю на ночные огни». Едва Чегён услышал это, он твердо решил поселиться здесь вместе с Тайоном. Яркий свет в конце тоннеля прервал его воспоминания. Видимо, погода наладилась. Лучи теплого утреннего солнца заливали все вокруг, и Чегён зажмурился. Деревню окружали горы, покрытые пышной зеленой листвой. Облакам словно не удавалось пробиться сквозь горные хребты, и перед глазами предстала безмятежная гладь голубого неба. Рядом неторопливо текла река, на берегу которой медленно покачивались заросли тростника. На другой стороне по железной дороге мчался куда-то поезд, и мерное постукивание его колес едва слышно разносилось по деревне. А там, вдалеке, виднелся город. До отказа заполненный зданиями и людьми, душный, серый город, из которого Чегён наконец-то вырвался на свободу. Оглядевшись по сторонам, он вдруг почувствовал душевный подъем. Волна предвкушения счастливых перемен поднялась в его сердце и, прорвавшись сквозь все баррикады, захлестнула его. Чегён опустил стекло, и свежий воздух, влетев в открытое окно, взъерошил волосы. Он глубоко вдохнул и почувствовал, будто нега разлилась по всему телу. «Неужели здесь всегда было так хорошо?» Расположенные по склону горы низкие здания торчали, громоздясь друг на друга, точно неровные ступени. Сами домики соединялись между собой узкими проходами и витиеватыми лестницами. Хозяева всевозможных торговых лавок с утра пораньше суетились вокруг своих заведений, широко распахивая окна и подметая территорию. «Я как будто в сказку попал», — прошептал Чегён. Такой безмятежной была деревня Мокхва. И кто знает, быть может, именно здесь все-таки получится начать новую жизнь. Эмоции захлестнули и выплеснулись слезами из глаз Чегёна. Дорогое сердцу имя затрепетало на кончике языка. Он больше не мог сдерживаться и, что из сил, закричал: «Тайон!» Порыв ветра мгновенно высушил его слезы. «Как здорово, что я здесь!»